Но он никогда не покажет тебе свое искусство», — в сотый раз повторил проводник, заканчивая разговор. «Почему же?» — поинтересовался я на всякий случай. «Не возьмет на себя ответственность». «Какую еще ответственность?» — не отставал я. «А те помехи, которые он внесет своими действиями в царство причины? За это он наверняка будет вновь вовлечен в круг перерождений, если только не поплатится еще более суровым наказанием». Мне очень хотелось познакомиться хотя бы с основами культа Бон, и я спросил: «Согласно вашему учению, человек обладает душой?» «И да, и нет». «Как это?» Вместо ответа тибетец поднял травинку и завязал ее узлом. «Есть узел?» «Да». Он развязал узел. «А теперь?» «Теперь нет». «Вот так и человеческая душа. Она есть, и ее нет». Тогда я попробовал с другого конца. «Хорошо. Помнишь тот опасный горный перевал, который мы совсем недавно преодолевали? Так вот, допустим, ты оступился и упал в пропасть. Будет твоя душа жить дальше или нет?» «Я не оступлюсь». Стремясь быть предельно понятым, я указал на револьвер. «А если я тебя сейчас застрелю, будешь ты жить дальше или нет?» «Ты не можешь меня застрелить». «Запросто». «Ну что ж, попробуй». «Нет», — подумал я, — «хорошенькая история остаться в этой бескрайней горной стране без проводника». Тибетец, казалось, угадал мои мысли и усмехнулся. Загнанный в тупик, я некоторое время молчал. «Да ты и не можешь хотеть», — внезапно нарушил он молчание. «Твоей волей управляют желания, те, которые ты знаешь, и те, которых ты не знаешь, но и те, и другие сильнее тебя». «Ладно, бог с ними, с желаниями. Ты мне лучше ответь, что же такое душа, согласно вашему вероучению?» — спросил я раздраженно. «У меня, например, есть душа?» «Да». «А если я умру, моя душа будет жить дальше?» «Нет». «А твоя, ты считаешь, будет?» «Будет, ибо я обладаю именем». «При чем тут имя? У меня тоже есть имя». «Да, но своего настоящего имени ты не знаешь. Да у тебя его и нет. То, что ты принимаешь за свое имя, не более чем пустой звук, придуманный твоими родителями. Стоит тебе заснуть, и ты его не вспомнишь. Я же мое имя не забываю и в самом глубоком сне». «Однако после смерти ты ведь его вспомнить не сможешь», — возразил я. «Верно, но мое имя знает мастер, и уж он-то его не забудет. Стоит ему лишь произнести заветные звуки, и я восстану из могилы. Но только я и никто другой, ибо имя мое принадлежит мне одному. Никто другой его не знает. А на то, что ты называешь своим именем, откликнутся еще многие, даже собаки». Процедил он презрительно сквозь зубы, но так, чтобы мне не было слышно. И хотя я все прекрасно разобрал, тем не менее виду не подал. «Кого ты называешь мастером?» — как бы, между прочим, спросил я. «Самчех Митшебат». «Того самого, что здесь неподалеку?» «Да, но здесь лишь его отражение. Тот же, кем он является в реальности повсюду. Или нигде, была б на то его добрая воля». «Итак, он умеет становиться невидимым?» — невольно усмехнулся я. «Ты считаешь, что в какой-то момент он может находиться в пределах пространства, а в какой-то вне? Он то здесь, то там?» «Так же, как его имя. Произнесешь его, и оно здесь. Замолчишь, и его нет», — невозмутимо ответствовал тибетец. «Ну а ты, к примеру, можешь стать мастером?» «Да». «Но в таком случае будет уже два мастера, не так ли?» Внутренне я торжествовал. Меня, откровенно говоря, раздражала та непринужденность, с которой этот неотесанный парень, словно демонстрируя свое интеллектуальное превосходство, отвечал на мои каверзные вопросы. «Ну ничего, теперь-то он попался», — думал я. Мой следующий вопрос звучал бы так. «Если одному мастеру захочется, чтобы светило солнце, а другому, чтобы шел дождь, то на чьей стороне будет право?» Тем более ошеломил меня тот странный ответ, который он мне дал.